Ёлка. В этом году мне, ребята, исполнилось 55 лет. Значит, выходит, что я 55 раз видел новогоднюю ёлку. И это много. Но первые 3 года жизни я, наверное, не понимал, что такое ёлка. Наверное, мама выносила меня на ручках. И я своими черными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. Но когда мне, ребята, ударило 5 лет, я уже отлично понимал, что такое елка. Даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку. У меня была сестренка Лёля, 7 лет. Удивительно бойкая девочка. Вот однажды она мне говорит: «Минька, мама ушла на кухню, пойдем в комнату, где стоит елка, поглядим, что там делается». И вот мы пошли в комнату, где стояла елка. И видим, очень красивая елка. Под елкой лежат подарки, а на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, постилки и крымские яблочки. Лёля говорит: «Минька, не будем глядеть подарки, а давай лучше вместо того съедим по одной постилке». Она подходит к елке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю: «Лёля, если ты съел постилку, то я тоже чего-нибудь съем». Я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит: «Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас съем вторую постилку, вдобавку еще конфетку». Она была удивительно высокая, длинновязая девчонка, могла высоко достать. А я был удивительно маленького роста, ни до чего не могу дотянуться, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю: «Лёлища, если ты съел вторую постилку вдобавку еще конфетку, то я сейчас еще раз откушу это яблоко». Я снова беру это яблочко, снова его немножко откусываю. Лёля говорит: «Минька, если ты второй раз откусил яблоко, то я перестану церемониться, съем третью постилку, вдобавку возьму себе на память хлопушку и орех». Тут я чуть не заревел, потому она могла до всего дотянуться, а я нет. Я говорю: «А я, Лёлища, как подставлю к елке стул? Да как? Достану себе еще чего-нибудь, кроме яблока». Я стал тянуть к елке стул, но стул упал на меня. Я хотел его поднять, стул опять упал прямо на подарки. Лёля говорит: «Минька, ты разбил куклу». «Так и есть, ты отбил у куклы фарфоровую ручку. Вот теперь, — говорит, — Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет». В это время послышались мамины шаги, мы ушли в другую комнату. Это пришли гости. Много детей с их родителями. Наша мама вошла в комнату, где стояла елка, открыла дверь и сказала: «Теперь все входите». И все дети вошли в комнату, где стояла елка. Наша мама говорит: «Теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, я каждому буду давать игрушку и угощение». Она давала ребенку игрушку, потом снимала с елки конфетку, постилку, крымское яблочко и тоже давала ребенку. Все дети были очень довольны. Потом наша мама взяла яблоко, которое я обкусал, и сказала: «Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас обкусал это яблоко?» Лёля говорит: «Это Минькина работа». Я дернул Лёлю за косичку и сказал: «Это меня Лёля научила». Мама говорит: «Лёлю я поставлю в угол носом, а теперь я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь я его подарю тому мальчику, которому хотела дать обкусанное яблоко». Она взяла паровозик и подарила его одному 4-летнему мальчику, который моментально стал с ним играть. Я рассердился на этого мальчика, ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла на ручки и сказала: «С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком». И я сказал: «Можете уходить, и тогда паровозик мне останется». И та мама удивилась моим словам и сказала: «Наверное, ваш мальчик будет разбойник». И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме: «Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходить со своим золотушным ребенком и никогда к нам больше не приходить». И та мама сказала: «Я так и сделаю, с вами водиться, что в крапиву садиться». Тогда еще одна третья мама сказала: «Я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной ручкой». И тогда моя сестренка Лёля закричала: «Можете тоже уходить со своим золотушным ребенком, и тогда кукла мне останется». И тогда я, сидя на маминых ручках, закричал: «Вообще все можете уходить. Тогда все игрушки нам останутся». И все дети стали уходить. Наша мама удивилась, что мы остались одни. Но в это время в комнату вошел наш папа. Он сказал, такое воспитание губит детей. Я не хочу, чтобы мои дети были жадные и злые. Я не хочу, чтобы они ссорились, дрались и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве. Затем подошел к елке, потушил все свечи. Потом сказал, моментально ложитесь спать. А завтра я все игрушки отдам гостям. И вот, ребята, прошло 50 лет. И я очень хорошо помню эту елку. И за все эти 50 лет я ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я потому такой сравнительно веселый и добродушный.